Эпилог. Прошло 10 лет. 10 лет, которые превратили старый скрипучий замок в дом. Его стены, конечно, не стали от этого менее древними и каменными, но они больше не источали холод одиночества. Их согревали звуки. Теперь уже не тишина, а живая симфония жизни. Звонкий смех, топот детских ног по отполированным временем и поколениями плитам, гулкие споры подростка с отцом о тактике древних сражений и нежный лепет самого младшего. Сон, приснившийся мне в ту тревожную ночь, оказался не насмешкой, а пророчеством. У нас было 3 детей. Старшая, темноволосая и серьезная Лиана, с удивительно внимательными серыми глазами отца, которая в 10 лет уже зачитывала до дыр тома из библиотеки и расспрашивала меня о сказочных существах, как будто составляя научный каталог. Средний, энергичный и любознательный Андрей, вылитый дед в юности, но без его суровости, который обожал пропадать в лесу с Ирмой и знать каждую тропинку. И младшая, крошка Эльза, солнечное создание с кудрями цвета спелой пшеницы и карими, как у меня, глазами, заполнившая замок своими куклами из лоскутов и глины. Дерек по-прежнему служил советником, но его присутствие во дворце стало еще более редким и стратегическим. Большую часть времени он проводил здесь, в нашей крепости. Он учил Андрея держать лук и седлать коня. Обсуждал с Лианой хитросплетение придворных интриг как учебные задачи. А по вечерам, у камина, его твердая рука неизменно находила мою руку, и наши взгляды встречались в безмолвном диалоге, полном понимания и глубокого, выстраданного покоя. «А что же мир за стенами?» Агнесса, та самая кореглазая девчушка, слушавшая когда-то сказки, выросла. И не просто выросла, расцвела. Блестящая партия при дворе, удачный брак с перспективным молодым дипломатом. Она писала мне длинные живые письма, полные столичных новостей и просьб о советах, которые ценила куда больше, чем наставления матери. Леопольд и Эдгар, сделавшие благодаря связям и протекции Дерека головокружительную карьеру в гвардии и дипломатическом корпусе, навещали тетину твердыню при любой возможности. Здесь, в этих стенах, они сбрасывали тяжкие доспехи чинности и снова становились теми мальчишками, которые ели простую похлебку и слушали сказки у огня. Их отношения с отцом, Андреасом, оставались прохладными, сугубо деловыми, а с нами — теплыми и настоящими. Я понимала, что своим нынешним положением они во многом обязаны Дереку, но это знание не было горьким. Это был просто факт, часть новой сложной семейной мозаики. Сам Андреас изредка наведывался, обычно по делам. Он смотрел на оживший замок, на шумных здоровых детей, на мое спокойствие, умиротворенное лицо, и в его глазах читалось сложное чувство. Остатки старого раздражения, смешанные с недоумением и, возможно, смутным признанием, что он все просчитал неверно. Его планы относительно замка канули в лету. Теперь это была неприступная цитадель семьи Остороцких, и тень влиятельного советника императора надежно укрывал ее от любых посягательств. Я иногда ловила себя на том, что стою у того же слюдяного окна на кухне откуда когда-то наблюдала, как Дерек и Леопольд рубят дрова. Теперь за окном резвились наши с Дереком дети, а рядом, обняв меня за плечи, стоял он. И я думала о той женщине с земли, Ирине Андреевне, которая, возможно, так же счастлива в своем мире технологий и свобод. И о той другой Ирен из этого мира, которая нашла свое счастье здесь. Не было тоски, не было сожалений. Была только глубокая, тихая благодарность за этот невероятный, перекрученный, но подаренный ей шанс. Я больше не была старой девой, младшей сестрой графа, живущей на подачке. Я была Ирен Остородской, женой, матерью, хозяйкой своего дома, любимой. И каждая новая морщинка у моих глаз была отпечатком не забот, а улыбок. Каждый скрипучий пол в замке хранил память не об одиночестве, а о шагах тех, кого я любила. Сказка, которую я когда-то рассказывала маленькой Агнессе, неожиданно стала моей собственной жизнью. И, как в лучших сказках, после многих испытаний в ней наступила тихая, прочная, настоящая, долгая и счастливая жизнь. Не в столичных дворцах, а здесь, среди вековых камней и шума собственного, выстраданного счастья.